расспрашивайте ее о ее дне. Лучшее, что может сделать мужчина, вернувшись вечером домой или дождавшись женщину, это расспросить ее о ее дне. Мужчины рассматривают свой рабочий день как самый интересный. Так было всегда. Но когда мужчина расспрашивает свою спутницу о ее дне, он может изумиться тому, насколько интереснее был ее день. Когда мужчина в первый раз просит женщину, о которой он заботится, рассказать ему о ее дне, она, вероятно, удивится и может ответить лишь отговоркой. В действительности, она не может поверить, что ему это и вправду интересно. Она будет думать, какой он чудесный. Именно поэтому она должна упорствовать. Когда она скажет: «Ну, я ходила на работу и ела на обед то-то и то-то, а потом я пошла домой». Он должен, как детектив, спросить ее: «Чем ты занималась утром? Где ты обедала? Что делала после обеда? Чем была занята сегодня днем? Как дела с тем человеком у тебя на работе?» и так далее. Если он хоть немного вникнет в ее день, он обнаружит, что это часто так же интересно, как и то, что делает он сам. Преимуществом такого подхода является то, что после того, как она получает возможность выговориться о своем дне, ему потребуется меньше времени, чтобы рассказать о своей работе. Запомните, самое важное тут – это процесс. Проявление искреннего интереса к своему спутнику или супругу, внимательное выслушивание другого, когда он говорит, углубляет понимание и улучшает общение. Только таким образом вы можете сохранить взаимоотношения живыми и развивающимися.